Глава 5. Как удар грома. Тихая музыка разливалась в прохладном ночном мраке. Вдруг на смену несколько однообразной мелодии пришла новая, необычная, томная, сладострастная, и индийские танцовщицы направились к той части губернаторского сада, где находились лорд Синглтон и Джелла. Баядерки были одеты в яркие национальные костюмы из легкого прозрачного газа, обшитого золотой бахромой. Куски ткани пунцового цвета, обвиваясь вокруг стройных изящных фигур, не спадали, касаясь одного плеча на грудь, которую скрывал корсаж из золотой парчи, и оставляя обнаженными руки и плечи. На них были широкие, собранные внизу шальвары светло-лилового цвета. Драгоценные украшения отсвечивали разноцветным блеском на пальцах, запястьях, шее и даже в носу. Двойные золотые кольца, надетые на ноги у лодыжки, издавали гулкий металлический звон при каждом движении танцовщиц. Одеждой нескольким баядеркам служили шальвары из светлого газа, шитые серебром, серебряной каймой, скрывающие толстые золотые кольца, надетые у лодыжек. Пальцы ног были сплошь унизаны кольцами, а на подъеме красовались массивные серебряные цепи. Поверх шальвар были надеты юбки из драгоценной ткани, вышитые золотыми и серебряными узорами. Суконный корсаж пунцового цвета был полностью закрыт громадной вуалью из серебряного газа. На руках, пальцах и шее также сверкали золотые украшения. В волосах, зачесанных назад, сверкали драгоценные булавки. Золотая, очень тонкая нить заменяла кольцо в ноздрях. На этой нити висело по одной жемчужине. Подойдя к принцессе и хозяину дома, баядерки остановились и начали один из тех восточных танцев, исполненных неги и сладострастия, описанию которых всеми путешественниками было посвящено так много внимания, что мы не считаем необходимым делать это еще раз. После танца и восторженных рукоплесканий вновь раздался голос стоявшего у дверей лакея. Произнесенное имя заставило вздрогнуть Джеллу. «Сэр Джордж Малькольм!» — оповестил слуга. «Слава Богу!» — сказал Эдуард. Эва наклонилась к Марии и шепнула ей. «Почему же он один? Что-то мне страшно». В этот момент толпа приглашенных расступилась, чтобы дать пройти Джорджу Малькольму. Вид его был ужасен, а одежда в сильном беспорядке, измятая и грязная, составляла резкий контраст с роскошными праздничными костюмами гостей губернатора. Джордж был смертельно бледен, выражение лица дышало скорбью и страданием. Сердце Эдуарда сдавило предчувствие чего-то ужасного. Он бросился навстречу Джорджу. «Брат!» В этот момент Джелла с живостью схватила руку Дургаль-Саиба и, судорожно сжав ее, шепнула ему. «Посмотрите на этого человека, Дургаль-Саиб! Смотрите! Ему уже все известно!» «Осторожнее, принцесса! Держите себя в руках!» — остановил ее Раджа. «Вы выдадите нас!» «Брат!» — повторил Эдуард. «Что случилось?» Мария, дрожа от тяжелого предчувствия, обняла сестру. Джордж, ни слова не сказав брату, обратился к лорду Синглтону и ко всем присутствующим. «Простите меня, милорд! Простите, господа!» — сказал он дрожащим голосом. «Я вынужден омрачить веселье вашего бала тягостным известием». «Тягостным известием?» — переспросил губернатор. «Не томи, брат, объясни, что же случилось?» — умолял Эдуард, дрожащим от волнения голосом, взяв его за руки. «Брат», — сказал Джордж, — «помни, ты уже не ребенок, ты мужчина. Собери все свое мужество, будь твердым, ты сильный человек. Тебе будет очень трудно». «Джордж, Джордж, ты пугаешь меня. Что за страшное известие принес ты? Что случилось? Скажи!» Джордж обратился к лорду Синглтону. «Милорд, губернатор Бенариса, я пришел сюда, чтобы умолять вас свершить правосудие и отомстить преступнику». «Боже милостивый!» — воскликнули обе девушки. Принцесса Джелла хранила молчание. «Почему вы говорите о правосудии, о мести?» — спросил пораженный губернатор. «Я прошу их у вас». «Для кого же?» «Для моего отца». «О мести?» «Для его убийц». В собравшейся толпе послышался шум, у каждого из присутствующих вырвалось невольное восклицание. «Сэр Джон Малькольм убит!» Эдуард, пораженный страшной вестью, как безумный схватил руки брата, заставил его повернуться к себе и невнятно произнес. «Джордж, скажи ради бога, что это неправда. Я ослышался, не так ли? Ведь я не понял. Господь не допустил бы совершиться такому неслыханному преступлению. Нет, нет, не может быть. Наш благодетель умер. О, горе! Горе!» — рыдали Мария и Эва. «Нет, нет, нет, это неправда. Не может быть!» — приговаривала Мария. Крики негодования раздавались со всех сторон. Губернатор Бенариса утирал слезы, градом катившиеся по его бледным щекам. Эдуард подошел к Джорджу. «Кто же убийца?» — спросил он брата. «Если бы я это знал, отец был бы уже отомщен». Потом Джордж опять обратился к лорду Синглтону. «От имени Англии, нашей общей родины, заклинаю вас, милорд, присоединиться к нам для отмщения за гнусное убийство отца, который был вашим братом по общей для вас благородной цели». Лорд Синглтон произнес торжественным голосом. «Клянусь всемогущим Богом, который все видит и слышит, что мы отыщем убийцу, и сэр Джон Малькольм будет отомщен». «Благодарим вас, милорд», — одновременно сказали оба брата. Затем, обратившись к окружающим, Джордж тихо произнес. «Помолимся за невинно погибшего». Все опустились на колени и склонили головы. Принцесса Джелла и Дургаль Саиб также последовали общему примеру. В это время Джелла шепнула ему на ухо. «Я нашла убийцу и выдам его. Пусть отомстят ему за смерть Джона Малькольма».